Глава 9. Михаил. Ставлю елку. Иду за коробкой с игрушками и постоянно поглядываю туда, где на кухне что-то готовит Настя. Мы больше не разговариваем. Уже больше часа в доме слышны только звуки удара ножа о доску и шаги. Даже вздохов и каких-то резких звуков. И чего-то такого, что сможет нарушить все это напряжение, не слышно. И это самое паршивое. Переварив всю полученную информацию от Насти, я даже немного охренел. Я прекрасно помню, как ко мне пожаловали месяц назад представители компании ННН. Мы долго обговаривали условия для сотрудничества. Но я бы никогда не подумал, что та Настя, которую я знал когда-то, стала финансовым директором такой компании. И теперь даже как-то смешно воспринимается моя фраза на мосту, когда я предложил ей насосать на новую машину. И можно было бы все перевести в шутку, но что-то изменилось, особенно после того, как мы вышли из подсобки. Да еще и вопрос про телефон. А может, пойти наверх и принести его? Хотя какой смысл от него? Сети все равно нет. Открыв коробку, понимаю, что у меня здесь только гирлянды, да несколько шариков. Слабовато. Совсем не та дизайнерская елка, которую Карина выбирала больше месяца для моей квартиры, чтобы у нас с ней были абсолютно одинаковые елки. Она у себя даже поменяла шторы, чтобы все было в одной цветовой гамме. Такой бред, но я во всем с ней соглашаюсь. Меня устраивают наши отношения. Устраивали, Медведев, устраивали. Останавливаю сам себя. И от этого не легче. Нужно чем-то заняться. Не елкой, точно не ей. Меня это не успокаивает. Я наоборот, чувствую себя еще хуже. А еще страшно хочу подойти и стряхнуть Настю, заставить ее рассказать мне всю правду. В воздухе чувствуется какая-то недосказанность, и она давит. Поднимаюсь наверх, одеваюсь потеплее, чтобы выйти и раскидать снег на улице. Это, конечно, не тренировка, но тоже поможет проветрить голову. Только делаю шаг к двери, как слышу звук вибрации. Связь появилась. Подхожу к столу и достаю спрятанный телефон. Всего одно деление на значке сигнала. Карина. Да, поднимаю я трубку. Да. Слышу визг и даже одергиваю телефон подальше от уха. «Медведев, ты хочешь меня бросить?» — орёт Карина. «Карина, с чего такие выводы?» — спрашиваю я, прикрывая глаза. «А с того, что ты должен уже был позвонить мне, но вместо этого я монотонно слушала полдня о том, что ты вне зоны доступа. И сейчас ты мне говоришь простое «да». Все это Карина говорит на повышенных тонах. Но не это меня сейчас удивляет, а то, что меня раздражает ее голос. «Карина, ты заводишь на пустом месте. Я не могу выехать из дома из-за сильного снегопада. Говорю я как есть. Почти». А рука сама тянется ко второму ящику. Открыв его, я смотрю на коробочку с кольцом. «Ты не можешь выехать или не хочешь?» «Ну вот же не дура, как хочет казаться». «Я тебе уже ответил», — говорю я строго. «И да, этот Новый год тебе придется встретить одной, Карина. Я не смогу добраться до города за оставшееся время». «Ах так!» — еще громче кричит Карина в трубку. «Что бы ты знал, Медведев, я никогда не встречаю Новый год одна», — шипит разъяренно она. «И если ты не появишься до 12, я с тобой расстаюсь. Я и так слишком долго ждала от тебя каких-то действий». «А ты как дикарь», — начинает выговаривать Карина, а я кривлюсь. «Ты все сказала?» — перебиваю ее. «Все», — рявкает Карина. «Ты бессердечный сухарь!» О, уже слышны слезы в голосе. Узнаю талантливую актрису. «Отлично, значит, до связи», — говорю я, не обращая внимания на ее истерику. «Медведев, я не шучу! Я тебя броса...» И тишина. Отодвигаю телефон от уха и понимаю, что он отключился. «Даже телефон на твоей стороне дан», — шепчу я с ухмылкой, вспоминая друга. Закинув телефон подальше в ящик, натягиваю свитер, беру шапку и спешу на выход. Проходя мимо кухни, замечаю, что Настя уже выставила две глубокие тарелки с чем-то на столешницу. И меня это тоже очень удивляет. Она, оказывается, умеет готовить. Взяв лопату, стою у самого дома и начинаю расчищать дорожки, а после перехожу к гаражу. И с каждым движением рук понимаю, что я все же плохо подумал насчет Карины. А еще от каждого воспоминания о ней перед глазами возникает картина нашего сегодняшнего секса с Настей. Сука, да я так не кончал уже очень давно. Если бы не ее эти словечки типа «гондон», да как она вообще додумалась сказать это таким тоном? Трахнул бы ее еще раз. Да не трахнул бы, а? Нет, Медведев, останавливайся. Слишком больно становится после таких дней, проведенных с Исуповой. Пока я копаюсь в себе и торможу себя, чтобы не ворваться в дом и не закончить то, что начал в подсобке, понимаю, что уже начинает темнеть. Новый год приближается, а снегопад не стихает. И то, что я начинал чистить, снова засыпало снегом. Останавливаюсь и понимаю, что мышцы побаливают, как от хорошей тренировки. Вот и отлично. Теперь мне нужен душ и горячий ужин. Все убрав, я иду к дому, а зайдя, сначала даже не понимая, что не так. Елка мерцает огоньками гирлянды, а в доме пахнет мясом и мандаринами. А на низком столике возле дивана стоит большая кружка с дымящимся чаем, и Настя сидит с книгой, поджав ноги под себя, все в той же футболке, и с чудным пучком волос, скрепленным ручкой. И мне так хочется, чтобы этот день не заканчивался. Я так и замер, в этом моменте. Снимаю с себя шапку, иду к столику, беру кружку с чаем и в несколько глотков осушаю ее, замечая шок в глазах Насти, которая только успела, что дернуться в мою сторону. И только после этого понимаю, что с чаем было что-то не так. Слишком крепкий чаек. «Юсупова», — шепчу я, стараясь отдышаться и немного прийти в себя. «Я такой гадости в жизни еще не пил. Ты что туда добавила?» «Я это сделал для себя, Медведев», — рявкает Настя на меня, поднимаясь с дивана. «А ты пришел и снова все портишь. Что тебе не мется, а? И вообще, что было в твоих шкафах, то использовала». «Настя», — немного повышая голос и делаю шаг к ней, — «ты сейчас явно перегибаешь. Или ты уже успела набраться смелости от градуса?» «Тебя это не касается», — грызается в том же тоне, совершенно не обращая внимания на то, что я начинаю злиться. «Иди куда шел, сколько можно портить мою жизнь?» «Я тебе жизнь испортил», — гаркую на нее в ответ, хватаю за плечи и встряхиваю. Настя замирает и смотрит на меня своими синющими глазами, полными слез. А мне хочется влезть ей в голову и узнать, что же там происходит. «Убери руки», — шепчет еле слышно Настя. «Я устал, Юсупова. Я пытался расчистить хоть немного дорогу, но ничего не вышло. Захожу в свой дом, делаю ударение на слове «свой», а здесь на меня бросаются с обвинениями». «Я тебя не просила меня спасать», — отвечает она, будто полностью отрешаясь от всего, что я говорю. И это так злит, что внутри поднимается вулкан. «А что ты хотела, Настя?» Рявкаю на нее, еще раз дергая и поднимая за плечи, ставя на диван, чтобы наши лица оказались на одном уровне. Голову она так и не хочет поднять на меня. «Сдохнуть хотела на том мосту, рыб кормить хотела». «Отстань от меня, Медведев», — шепчет, отводя взгляд. «Настя, посмотри на меня», — прошу ее я, стараясь тоже успокоиться. Только она могла всегда вывести меня на эмоции за секунды. Ничего не изменилось. «Отойди от меня, Медведев», — повторяет она свою просьбу, начиная подрагивать в моих руках. «Неужели для тебя мало того, что я и так тебя уже использовала? Или как ты там сказал? Ты был для меня блажью, так?» Переводит свой взгляд на меня, и я уже не вижу там бури или злости. Пусто. И это совсем не вдохновляет. Так пускай все так и остается. «А ты не хочешь мне хотя бы сейчас рассказать, за что ты так со мной тогда поступила?» Задаю вопрос, который крутился на языке с момента, как только понял, как его спас. Хорошо, чаек действует. Я бы, вероятно, так и не смог задать его, если бы не он. «И что тебе даст мой ответ?» Настя вскидывает бровь, бегая глазами по моему лицу. «Ну, как минимум, я смогу понять, насколько ты лицемерная. Глаза признаваться в любви, а после бросить тогда, когда я больше всего тебя ждал. Последнее я уже рычу. Стараюсь не повышать голос, но выходит не очень». Настя округляет глаза, в которых сейчас опять начинают плясать эмоции. «И то, что я вижу, мне не нравится. Там боль. Из чего это? Задета тонкая душевная натура? Что не так, Юсупова?» Приближая ее к себе, все так же держа за плечи. «Неприятно, когда говорят глаза, кем ты являешься на самом деле?» От следующего действия я теряюсь сам. Щеку обжигает хлестким ударом. И столько силы в нем, что у меня даже в ушах звенеть начинает. «А вот это было зря», — Гаркую я и дергаю ее, прижимая к себе. Не знаю, что хочу сейчас сделать, но трахнуть — это точно. «Отпусти меня!» — кричит Настя. «Немедленно!» «И убери от меня свои грязные руки!» «Заткнись!» — рычу я и бросаю ее на диван. Настя быстро реагирует и отползает на другой край. А мне будто пелена глаза застилает, прогоняя в мозгу все картинки того, как я переживал тот год. А сейчас эта дворянка еще и руку на меня поднимает. «Ты всегда был идиотом, Медведев!» — рычит в ответ она в том тоне. Никогда не видел дальше своего носа. Настя пытается встать, но я успеваю ухватить ее за ноги. «Отпусти!» — рявкает, но я только прижимаю одной рукой ее к дивану. А второй уже стягиваю с себя свитер. «Я не буду с тобой трахаться. Слишком же грязная для такого чистюля, как ты!» — бьет словами, пытаясь выдернуть ноги. «Тебя больше никто не спрашивает», — зло отвечаю ей. «Ты в моем доме». «Так в чем проблема?» — не унимается Настя. Я сейчас соберусь и уйду. Ты будешь делать то, что я тебе скажу. Гаркую на нее я и наваливаю сверху. А Настя замирает полностью. Будто это не она, только что вырывалась, пытаясь отбиться. И именно это приводит меня в чувство. Настя отвернула голову в сторону мерцающей елки. И такое ощущение, что даже дышит через раз. Она будто неживая становится. Настя, зову ее. Но она даже не поворачивает голову в мою сторону. Сука. «И как ты это делаешь?» Шиплю и поднимаюсь с нее, усаживаясь на другой край дивана, зарываясь руками в волосы. «Ну, я же должна делать то, что мне скажут», холодно говорит Настя, продолжая лежать все в той же позе, вытянувшись струной. «Чего же ты остановился, Медведев?» спрашивает уже с хихидством. «Прекрати», говорю я. «Мне не нравится то, как она говорит со мной. А эти эмоциональные качели выбивают из себя. Не горю желанием трахать куклу». «Куклу», — повторяет Настя за мной, но с такой горькой ухмылкой, что мне становится паршивее некуда. «Я, ради тебя, Медведев, пожертвовала всем. Всем, что было у меня самое дорогое в свое время. А оказалось, я простой кукла, и больше ничего». «И кто там еще?» Настя поднимается, становится возле меня. Вздернутый подбородок, высокомерный взгляд, идеально ровная спина. Вот где талант. Может, это она актриса, а не Карина. Но что-то не так в ее высокомерии. «Настя, я не это хотел». «Ты, Медведев, сказал ровно то, что хотел. Перебивает меня она». А я включаюсь и начинаю переваривать ее слова. «Подожди», останавливаю ее речь. «Что означает, что пожертвовала самым дорогим?» Спрашиваю, а сам не могу понять. «Хм», хмыкает Настя, «а говорил, что любил меня? Так вот, я тоже могу сказать тебе сейчас, что ни хрена ты меня не любил, раз смог поверить моей бабушке, а просто говорил красивые слова, чтобы затащить меня в постель». Настя говорит, а я начинаю понимать, что ничего не понимаю, и это злит. «Ты можешь нормально объяснить?» — рявкаю я, поднимаясь и возвышаясь над ней. Настя теперь не отводит взгляд, а смотрит прямо. Рассматриваю ее лицо и не понимаю, что хочу там увидеть. Но точно не эту грустную улыбку. Настя поднимает руку и проводит по щеке, как раз там, где ей ударило. А по ее щеке скатывается слеза. «Как ты думаешь, Медведев, как быстро бы нашелся неизвестный меценат, который оплатил тебе тогда все операции и восстановление, если бы твоя семья обратилась за помощью?» Настя говорит это негромко. Но для меня ее слова звучат, как раскаты грома. И еще вопрос. Как ты думаешь, на что можно пойти, если человеку, ради которого ты дышишь, поставят диагноз калека и дадут 2 суток на то, чтобы найти нужную сумму на операцию? И тогда можно будет попытаться поставить. И тогда можно будет попытаться поставить его на ноги. Чем бы смог пожертвовать? Подумай, а я пошла на стол накрывать. Есть охота. Настя отходит от меня, а я стою на месте, как пришибленный. А еще я совершенно не готов поверить в то, что она мне говорит. Да только факты кричат мне о другом. И слова докторов, которые все в один голос утверждали, что мне просто повезло тогда попасть под программу, и благодаря какому-то неизвестному фонду мне провели все операции и оплатили реабилитацию. Настя, зову ее, но понимаю, что голос не слушается, и вместо слов выходит только шепот.